Глава сороковая. Алтарный зал – средоточие силы. Об этом уже упоминалось, и старшие были обязаны оборонять сакральное место всеми возможными средствами. Однако метисы допустили одну очень серьезную ошибку, которая в итоге стала роковой. Возможно, по глупости, или они слишком долго прожили и потому стали считать себя всемогущими. Не знаю, но факт остается фактом. Старшие не восприняли очередную угрозу всерьез. Нас, как только мы появились в пределах видимости их разведчиков, следовало уничтожить сразу, еще на подступах к поселку. А они ограничились полумерами. Потом была возможность распылить сводную штурмовую группу на нижних уровнях. Они понадеялись на ловушки, бойцов Пелизамора и гвардейцев. Не захотели рисковать. И теперь за это предстояло расплатиться. Метисы, конечно, существа крутые и серьезные чародеи, с этим никто не спорит. Но применять самые смертоносные и мощные заклятия вблизи алтаря они не станут. Так считал я, так считали ведьмы и так считали эльфы. Со мной понятно, я в чародействе и тактике магических сражений не авторитет. А вот Светлане, Элоиз и правителям подземного мира можно было верить. По крайней мере в этом вопросе. Старшие не захотят повредить алтарь и станут действовать осторожно. А для нас наоборот, чем больше разрушений, тем лучше. Поэтому ворвавшиеся в зал обдолбанные допингом наемники сразу открыли стрельбу. Один, наверное, самый отчаянный и глупый, остался возле входа. Он скинул с плеча РПО и стал готовить огнемет к выстрелу. Я был рядом с ним, точнее держался за его спиной, и начало боя запомнил хорошо. В центре помещения алтарь. Это мощный мраморный постамент с желобами-кровостоками и ступенями. Именно на нем резали людей, и именно он аккумулировал энергию для дальнейшего строительства Черной пирамиды. Вот он, источник зла, который, помимо всего прочего, еще и менял людей, порождал мутации и менял их внутреннюю суть, ломая психологию и превращая в кровожадных безжалостных монстров. А перед ним, выстроившись полукругом, стояли старшие, 9 метисов. Они выставили перед собой раскрытые ладони, и между нами находилось полупрозрачное облако. Силовое поле, получив новую порцию эльфийских знаний, которые услужливо выдал мозг, определил я. Подтверждением этого был тот факт, что выпущенные наемниками автоматные очереди не причиняли врагам никакого вреда. Стальные пули отскакивали от силового поля, и старшие держали щит легко, без напряга. Чтобы его проломить, требовалось что-то более мощное, например, выстрел из гранатомета или огнемета. Однако мы в помещении. Как стрелять? Как минимум мы получим серьезные контузии и потеряем боеспособность. Я хотел остановить наемника с РПО. Нельзя совершать глупость, однако вмешалась Светлана. «Не трогай его!» – закричала ведьма, а затем протиснулась между мной и наемником. «Пусть сделает, что задумал. За мной!» Наемники продолжали поливать силовое поле из автоматов. Старшие по-прежнему держали щит и не суетились, а наша группа, остатки отряда, отошла в сторону, и Светлана достала небольшой серый камушек. «Готово?» – ведьма посмотрела на Элоиз. «Да», – ответила колдунья. «Помогай!» Светлана обхватила камень ладонями, а Элоиз накрыла их своими. Вокруг нас возникла силовая защита, как у старших, и метисы задергались. Они стали переглядываться, словно беседовали без слов, и в этот момент наемник выстрелил из РПО. Труба огнемета изрыгнула пламя. С одной стороны отработанные горящие газы, которые ушли в коридор, а с другой – тугой кроваво-красный шар, который пролетел 20 метров, ударился в силовое поле старших и расплескался по нему. Это было красиво, боевой заряд РПО не взорвался. Он смешался с силовой защитой и стал ее пожирать. Огонь уничтожал силовое поле, и старшие не выдержали. Метисы развеяли защиту, пламя погасло, и снова голос Светланы. «Огонь!» «Команда для нас, для меня, Якута и Макса. Защита вокруг нас тоже исчезла, артефакт превратился в серую пыль. Пока все живы и здоровы, бей!» Мы открыли огонь, поддержали наемников, которые не пострадали от выстрела РПО и не прекращали стрельбу. Все происходило очень быстро, и сразу появился результат. Уворачиваясь от автоматных очередей, старшие забегали вокруг алтаря, и первого свалил Макс. У него СВД, и он стрелок от бога. Выстрел. Голова метиса оказалась продырявлена пулей калибром 7,62 мм. Она прошла через череп и расплескала мозги мощного колдуна, который наверняка считал себя бессмертным, по полу. «Есть!» – заорал Макс. «Еще один!» – добавил Якут, который достал приблизившегося старшего и располосовал ему грудь. Метис рухнул в паре метров от нас, и я его добил. Автомат дернулся в руках, и несколько пуль вошли в голову старшего. Тем временем метисы атаковали наемников. В зале мигнул свет. Стены и потолок перестали его излучать, всего на миг. Но когда в зале снова стало светло, наемники уже были мертвы. Все, кроме того, который выстрелил из огнемета. Он ничего не соображал, обхватил голову ладонями, сидел на полу возле коридора и раскачивался из стороны в сторону. «Сейчас они на нас навалятся», — предупредила Светлана, как будто мы сами этого не понимали. «Семь старших против пяти людей, плюс один контуженный возле коридора. Паршиво. Однако мы сдаваться не собирались, прижались к стене и приготовились подороже продать свои жизни». «Вы можете что-нибудь сделать?» Меняя магазин и передергивая затвор, обратился я к ведьмам, которые стояли за нами. Мне ответила Элоиз. «Продержитесь еще полминуты!» На что они надеялись? Неизвестно. Но я в очередной раз им доверился, встал на левое колено и опять начал стрелять. Бил короткими очередями и надеялся прикончить еще одного старшего. Только не получалось. Несмотря на нашу повышенную скорость реакции, они все равно были чуточку быстрее и уже не подставлялись. Старшие приближались к нам, окружали со всех сторон, и я ждал чуда. Очередной магазин опустел, а чуда не произошло. Один из старших, совершив легкий прыжок, быстро приблизился и ударил Макса в голову. Со стороны это выглядело так, будто метис не колдун-мутант, а артист балета. Очень уж грациозно он двигался. Все его движения казались такими воздушными, что ему могли позавидовать ведущие танцовщики Земли. Однако от этого они не стали менее смертельными, и когда метис нанес удар, голова Макса просто слетела с плеч. Она оторвалась от тела, подобно футбольному мячу, пролетела по воздуху, упала на пол и, прокатившись несколько метров, подпрыгнула и стукнулась об стену. Я попытался завалить убийцу Макса и выпустил в него половину рожка. Да куда там? Он увернулся, и пули прошли мимо. Полминуты, которые мы должны были продержаться, давно уже истекли, но ничего не происходило. Как ни крути, нам предстояло погибнуть. «Он здесь!» – за спиной раздался голос Светланы, и в нем были нотки радости. «Кто он? Где? Что происходит?» Мой взгляд скользнул по залу, и я увидел партизана Дума, который, как выяснилось, не сбежал, а пошел в обход. Он оказался в тылу старших, выскользнул из коридора, который вел на верхние уровни, и кинул в сторону алтаря дымящийся сверток, после чего снова скрылся, шмыгнул в темный коридор и пропал. Сверток, обмотанный мешковиной взрывчатка, упал на алтарь. Вот-вот должен был произойти взрыв, и старшие бросились к источнику своей силы. Они торопились, приближались к алтарю в припрыжку и позабыли про нас, но опоздали. Взрыв раздался в тот момент, когда сразу два метиса потянулись к свертку. Их разорванные тела разбросало по залу, и к нам устремилась ударная волна. «Конец», — промелькнула у меня мысль, и я сжался в комок. «Между нами и алтарем примерно 30 метров, может, немного больше», а взрывчатки следопыт не пожалел. «Сколько в свертке тротила? Килограмм или два? В любом случае нам будет плохо». В последний момент нас накрыл силовой купол. Ведьмы опять подсуетились и активировали еще один артефакт. Взрывная волна ударила в силовую защиту, и она выдержала. Зал наполнился пылью и дымом. Видимость практически нулевая. Наша защита рассеялась, и я поднялся. «Не подвел партизан», — услышал я голос Элоиз. «Это же не сикач», — вторила ей Светлана. «Если он дает слово, то держит его. Правильный мужчина». В их разговор вмешался Якут. «К алтарю пойдем или будем ждать?» Ведьма и колдунья ответили одновременно. «Идем». Первым пошел Якут. Я за ним. Женщины достали из своих сумок пузырьки с непонятными зельями и двинулись за нами. Мы приближались к алтарю и надеялись, что старшие уже не опасны. Прошли 10 метров и обнаружили метиса. Он был еще жив. Еще дышал и пытался отползти в сторону. «Сука!» Без злобы бросил Якут и дал очередь. Тело старшего вздрогнуло, и он замер. Позади еще 10 метров и крик Светланы. «Слева!» Я не раздумывал, пригнулся и стал стрелять. Пули ушли в дымку, и ничего не произошло. Якут меня поддержал и тоже не попал. «Справа!» Переброс оружия с руки на руку и разворот. Снова стрельба. Рядом оказался старший. Он был ранен, но сохранил силы и скорость. Я мог в него попасть, но неожиданно между нами встал Якут и закрыл его. «Хрясь!» Метис подскочил к следопыту, который не успел развернуться, ударил его в челюсть и снова отскочил в дым. «Якут!» — я позвал следопыта. Боевой товарищ, к которому я успел привыкнуть, не ответил. Он упал, и я увидел, что его шея неестественно искривлена. Старший сломал ее и теперь постарается прикончить остальных. «Помоги!» За спиной раздался придушенный крик. Я развернулся и увидел Элоиз. В ее груди была сквозная дыра, а рядом стоял старший, который рукой пробил ее тело и вырвал из него кусок. «Получи!» Светлана плеснула в метиса жидкостью из пузырька и не попала. Капли летели слишком медленно. Они упали и выжгли в черном камне большую плешь. А старший в очередной раз скрылся, и мы услышали его вкрадчивый голос, который, как мне показался, шел с нескольких направлений. «Вы чертовски удачливые существа. Но вам это не поможет. Удача иссякла. А наш алтарь уцелел и скоро восстановится. Кстати, с вашей помощью и при вашем участии. А то, что я остался один, даже лучше. Вся власть и сила станут только моими. Не правда ли, Света?» Последние слова прозвучали так, словно старший находился передо мной, и я не выдержал. Палец сам потянул спусковой крючок, автомат дернулся и выплюнул очередь. «Не попал». Насмешливый голос метиса прилетел совсем с другой стороны. Светлана встала рядом, и я прошептал. «Он с нами играет». «Да», — пугливо озираясь, согласилась она. «Соберись и прикрывай меня. Идем к алтарю». Ведьма кивнула, и мы пошли дальше. Старший нам не мешал и объявился только возле цели. Он стоял рядом с алтарем, и, присмотревшись к нему, я без всякого удивления обнаружил, что это тот самый, с которым мне довелось столкнуться в руинах древнего городка. «Узнал?» — он вопросительно кивнул. «Узнал». Я держал его на прицеле, но не был уверен, что передо мной реальное существо, а не морок, и потому не стрелял. «Посмотри, что вы сделали с алтарем. Варвары. Ваш дружок думал, что сможет уничтожить сердце пирамиды. Но здесь не взрывчатка нужна, а нечто иное». Взрыв сорвал с алтаря верхнюю плиту, и под ней обнаружилась бурая слизистая масса, которая дергалась. Чем-то она напоминала мозг, который был скрыт под черепной коробкой, а теперь обнажен. «Иди ко мне», — приказал старший. «Не сопротивляйся, просто подчинись». Мне захотелось сделать то, о чем он говорит, однако сработал защитный оберег, который продолжал висеть у меня на груди. Он потеплел так, что я почувствовал это через одежду, и вместо того, чтобы подчиниться старшему, выстрелил. К сожалению, я не попал. Метис ушел с линии огня. Он скрылся в дыму и практически сразу оказался за нашими спинами, схватил Светлану и опять пропал. Все происходило слишком быстро, и я не успел среагировать. «Ворон!» — донесся из дыма голос ведьмы. «Спасай!» «Да-да, спасай подругу!» — клянился старший. «Интересный у тебя оберег. Весьма. Только он тебе все равно не поможет. Если хочешь, чтобы ведьмочка осталась живой, иди ко мне. Гарантирую, что оба останетесь живы». Наверное, метис рассчитывал, что я брошусь вслед за Светланой, пойду на ее голос и попаду в ловушку. Но я решил поступить иначе. Он хотел игры, а мне нужен результат. Партизан не смог полностью уничтожить алтарь, и где он сейчас, непонятно. Плевать. Мне от него ничего не нужно, и я мог довести операцию до конца самостоятельно. Отбросив автомат и на ходу скинув рюкзак с притороченным к нему огнеметом, я выхватил из-за пояса зачарованный клинок и прыгнул к алтарю. «Стой!» По залу прокатился истошный вопль старшего. Я приземлился на ступенях алтаря, перегнулся через раскуроченный камень и вонзил клинок в слизистую массу. Нож вошел в сердцевину алтаря легко. Я потянул клинок на себя. Кожистая оболочка распалась, и меня обдало мерзкой бурой массой. Одновременно с этим пирамида сильно вздрогнула. Дым в зале моментально рассеялся, и, вытирая рукавом с лица жидкость, я обернулся. Старший здесь лежал под алтарем и дергался в корчах, судя по всему, подыхал. А Светлана в стороне, живая и вроде бы здоровая, смотрела на меня ошарашенным взглядом и дрожала. «Ты в порядке?» Я сделал шаг по направлению к ней. Она всплеснула руками, отступила и закричала. «Не подходи! Не приближайся!» «Ты чего? Что с тобой?» Ведьма, видимо, обезумев от всего, что с нами произошло, бросилась на утек. Она скрылась в ближайшем коридоре, а я решил, что догоню ее позже, и приблизился к подыхающему старшему. Метису оставалось немного. Что стало причиной его смерти? Наверное, уничтожение алтарной сердцевины. Старший еще был в сознании, и, открыв глаза, он прохрипел: «Дурак, ты даже не понял, что произошло. Поймешь потом, и будет поздно. Будь ты проклят!» Возможно, он мог сказать еще что-то, однако пирамида стала разрушаться. В зал упал большой каменный блок, который раздавил сразу двух мертвых метисов. Вся огромная конструкция завибрировала, и я решил уходить. Подхватив оружие и рюкзак, который показался мне необычайно легким, я выбежал в коридор, спустился на один уровень и рванул к ближайшей жилой комнате, которая имела окно. Все вышло как надо. Я нашел помещение с выходом наружу и выбрался на узкий карниз. День подходил к концу. Вечер и небеса продолжали поливать чистилище холодным осенним дождем. Пирамида могла рухнуть в любой момент, и, осмотрев с карниза догорающий поселок, словно с горки, я начал скатываться по черным камням вниз. Сначала даже набрал приличную скорость, но несколько блоков выскочили из кладки, и они меня притормозили. Так что спустился без проблем. Одна минута, и я уже внизу.